Во дворе их встретила Надежда Васильевна, обычно сдержанная и спокойная, а на этот раз да нельзя озабоченная и встревоженная. «Ума не приложу, что делать, Наташенька? Только что зять звонил. Татьяне через неделю срок подходит рожать, а его опять черти в командировку уносят». «Успокойтесь, пожалуйста». Наташа взяла женщину за руку и увлекла за собой на летнюю кухню, где они обычно завтракали. Еще в поезде она во всех подробностях узнала о том, что младшая дочь Руслановых, которую Надежда Васильевна родила поздно, в 40 лет, была на сносях. Беременность она переносила плохо, и будущая бабушка не спала вот уже несколько ночей, не находила места от беспокойства. «Что ж, вашему зятю никак нельзя свои дела отложить», — спросила ее Наташа, разливая чай и подвигая одну из чашек хозяйке. То-то и оно, — махнула та рукой. «У этих коммерсантов все не как у людей. На первом месте бизнес, а также на втором и на третьем. Семья же, как Степан Сергеевич говорит, даже в призовую тройку не входит. Хорошо еще, что мы под боком, а то загнулась бы наша Танька, как пить дать, в своих хоромах да за забором, высотой чуть ли не с кремлевскую стену. Отгрохали двухэтажный дворец, и сидит она в нем, как Кощеева невеста, а он все по столицам за границам мотается». Надежда Васильевна всхлипнула и отставила от себя чашку с чаем. «Выдавала дочку за нищего инженера, плакала, что нищий, а теперь плачу, что богатство вроде бы и есть, да только мужа как бы не стало». «Наташенька», — она виновато посмотрела на гостью, — «очень жаль, но нам придется уехать на пару недель, а может и на месяц, кто его знает, когда Сашка домой вернется. Я, конечно, понимаю, вы отдыхать приехали, покупаться, позагорать. Я тут со своими заботами». Она перевела дыхание и умоляюще посмотрела на Наташу. «Я вас очень прошу присмотреть за домом во время нашего отсутствия». Заметив, что Наташа собирается что-то сказать, заторопилась, заговорила быстро, стараясь предупредить отказ. «По дому ничего особенного делать не надо. В огороде автоматический полив. Только насос надо включить, да и выключить. Абрикосы начинают поспевать, так что сушите, варите варенье, сколько душа пожелает. Сергеич вас потом до самого поезда проводит и в вагон посадит. О корове и курах позаботится моя золовка. Она через три улицы от нас живет. Самое главное, пусть люди видят, что дом не пустует. Сами знаете, сколько сейчас любителей до чужого добра». «Надежда Васильевна, я с удовольствием сделаю все, что вы просите. И заловку вашу не нужно беспокоить. Я ведь не всю жизнь с маникюром. До 20 лет в селе жила. Так что корову и провожу, и встречу, и подаю. Вот только что с молоком делать?» «Об этом, милая, не беспокойся», — засуетилась обрадованная хозяйка. «Его почти все соседи разбирают. Ну и вам останется. Пейте, сколько душа пожелает. С курами тоже особых хлопот не будет, корма достаточно, а яйца будете в холодильник складывать, что не съедите». Следующие два часа Наташа, как привязанная, ходила за Надеждой Васильевной, выслушивала наставления по ведению домашнего хозяйства. Помимо подробного инструктажа, хозяйка поминутно извинялась. «Наташенька, милая, простите меня ради Бога, кто же знал, что так получится? Конечно, я хотела съездить к дочке, помочь в первую неделю, но не бросать же собственный дом». «Да», — спохватилась она, — «если кто из сыновей позвонит, скажите, что уехали, дескать, к Татьяне. Телефон я вам оставлю. Славик, тот знает, что Танька должна вот-вот родить, а Егору тому до лампочки. Он, по-моему, даже и не помнит, что сестра его выросла и даже замуж успела выскочить». Женщины присели в саду под вишней и кое-где оставшимися ягодами. Надежда Васильевна вытерла фартуком раскрасневшееся от жары лицо. «У вас ведь тоже близнецы, Наташа?» Она вздохнула. «Так и не успели ни о чем толком поговорить. Большие они у вас?» «Самые, что ни есть женихи», — улыбнулась Наташа. «По 14 уже. Самостоятельные мальчики. Неделю в Петербурге пожили. На море насмотрелись и категорически мне заявили, что собираются на следующий год в Нахимовское училище поступать». «Вот и меня этим счастьем Бог наградил». Хозяйка печально усмехнулась. «Тоже такие самостоятельные были. с первых шагов по земле, только в разные стороны и бежали. Вытащу из коляски, смотрю, Егор вправо, Слава влево. Так и в жизни получилось. Слава всю жизнь в спорте. Прекрасная жена, две дочки. Одна институт заканчивает, вторая в школу. А у Егора все наперекосяк. Училище прекрасно закончил, а потом пошло-поехало. Женился, развелся. А я об этом только через 2 года узнала. Надежда Васильевна вздохнула и перекрестилась. После училища, почитай, 3 раза его и видела. Да 3 похоронки успела получить. Приедет, если домой, то прежде чем рубаху снять, предупреждает, чтобы в обморок не падала от его рубцов и шрамов. А ведь и падала. И в больнице с сердечными приступами лежала. Она посмотрела на Наташу. Врагу такого не пожелаешь. Отговаривайте своих мальчиков от поступления в военное училище изо всех сил, пока не поздно. Егорка мой веселый, да заводной раньше был. А последний раз, 2 года назад, домой приехал весь издерганный, нервный. Словечко нормального не скажет. Жена его, бывшая из наших, местная, пыталась с ним встретиться. Так он ей даже дверь не открыл. А от чего они разбежались, так и вовсе не знаю. Да ладно о них. Надежда Васильевна махнула рукой. Я вижу, вы с Виталькой познакомились. Хороший парень. Если нужно будет, он вас и на рынок свозит, и по дому поможет. И брат у него вежливый, обходительный. По утрам на велосипеде катается. Не смотри, что священник. Хозяйка заторопилась собираться в дорогу. Дочь жила в пригороде Краснодара. А до него езды не менее 4 часов. Наташа прошла в свою комнату, переоделась в легкий ситцевый сарафан. В портативной пишущей машинке, которую она прихватила с собой, сиротливо белел лист бумаги, вставленный в нее на 2-й день после приезда. Статья, заказанная германским хирургическим вестником по материалам ее кандидатской диссертации, пока не вытанцовывалась. Да и особого настроения заняться ею вплотную тоже почему-то не было. Накануне Наташа решилась позвонить в Петербург и сообщить подруге об изменении своих планов. Отставив трубку от уха на безопасное расстояние, выслушала все, что о ней думают и кем считают. «Ты не женщина, ты идиотка. Через 5 лет ты, если и будешь нужна с такой своей жизнью, то лишь пенсионному фонду и никому больше». «При чем тут пенсионный фонд?» — опешила Наташа. «Притом, я объясню это позже и наедине. А сейчас у меня трубку рвет Нина Ивановна. Постараюсь перезвонить тебе на днях. Хорошо, хоть телефон имеется. С тебя станет устроиться где-нибудь в ауле под Сыксаулом, в обнимку с Аксакалом». Нина Ивановна приехала в Петербург накануне Наташиного отъезда в отпуск и теперь давала ей полный отчет о том, что контейнер с вещами и машина прибыли благополучно. Борис присмотрел уже в аренду гараж, а пока «Жигули» поставили на платную стоянку. Сама она занимается квартирой, помогает ей Соня и ее муж, а мальчики на даче. В выходные она тоже там побывала, хорошо отдохнула. Квартира ей понравилась, район, говорят, неплохой. Соседи вроде бы интеллигентные, доброжелательные. Нина Ивановна перевела дух. «О себе немного расскажи. Поправилась хотя бы немного?» «Поправилась, Нина Ивановна», — рассмеялась в трубку Наташа и тут же повинилась. «Мне очень неудобно, что взвалила на вас все хлопоты с переездом, а сама как бы дезертировала с трудового фронта. Насчет этого не беспокойся, на твою долю тоже работы хватит». «Скажу по секрету», — прошептала она в трубку, — «золотой мужик твоей Софье достался. Наш Петр не хуже был, да, видно, не судьба».